Глава 12. Константин. Самый скромный со слов друга отельчик оказался вполне респектабельным. Рассчитавшись с таксистом, мы подхватили свои сумки и, прогулявшись через небольшой парк, остановились, чтобы оглядеться. Артём недоверчиво хмурился и, провожая придирчивым взглядом парочки и семьи, направляющиеся к пляжу, о чём-то думал. «А твой батя знает толк в отдыхе», — хмыкнул я и, кивнув в сторону побережья, заметил. И место выбрал живописное, и сегмент постояльцев учёл с большим разбросом. Глянь, тут и пары, и семьи. На той расчёт, — отозвался друг и, взъерошив волосы, заворчал. Чтобы не простаивал и пользовался спросом круглый год. И номера от самых простых до... Ты чем-то недоволен? Перебив, уточнил я и, пожав плечами, добавил. Мне так показалось. Наоборот, Артём криво усмехнулся, и, закинув сумку на плечо, направился к парадному входу, рассуждая уже на ходу. «О моём приезде здесь явно знают. Ещё неделю назад наполняемость была критически минимальной, а сейчас битком. На сайте к броне доступны всего 2-3 номера». «Разве не этого ты добивался, пуская слух о грядущей проверке?» — напомнил я, не понимая, к чему он клонит. «Я отдохнуть хотел», — прицыкнув языком, буркнул Тёма и, кивнув в сторону зоны пляжа, хмыкнул. «Если номеров не будет, палатку на берегу поставим или как?» «Ну, ты на пляже, а я в общаге для персонала», — отбрил я. И, поймав на себе недобрый взгляд, пожал плечами и вкрадчиво напомнил. «Ну, я же типа сын хозяина, а ты на отдых приехал». «Совсем охренел», — хохотнув, констатировал друг и тут же притормозил, позволив себя обогнать. «Ты, кстати, сам так решил», — поддразнил я и, притворно тяжко вздохнув, приложил руку к груди и смиренно добавил. «А кто я такой, чтобы отказывать лучшему другу? Давай, шевели булками. Мне ещё персонал строить и наказывать в поте лица». «Ты, блин, нагибатор высшего разряда!» — огрызнулся Артём и, поджав губы, прорычал. «Зачехли своё орудие наказания. Ну или к ноге привяжи, чтобы работать не мешало». Пожилая пара, проходящая мимо нас, дружно шарахнулась в сторону, а потом, переглянувшись, поспешно засеменила к пляжу. Тёма закатил глаза и, протяжно вздохнув, пошёл дальше, по пути намеренно пихнув меня плечом. В просторном холле оказалось комфортно и прохладно, но прежде чем приступать к проверке, мы решили перекусить и выпить кофе. Неожиданно, но кафе располагалось прямо на первом этаже и занимало отдельный зал, а часть столиков примыкали прямо к зоне ожидания, обставленной небольшими, но довольно удобными диванчиками. Вот туда мы и приземлили свои пятые точки. Швырнув сумки под ноги, подозвали официантку и, сделав заказ, осмотрелись. «А я надеялся на лёгкий финал проверки», — с протяжным вздохом произнёс друг, а я удивлённо вскинул брови. «Что опять не так? Уютно, чисто. Вот даже кафе вполне приличное». «Это кафе не фигурирует ни в одном из документов», — покачав головой, пояснил друг и, косясь на стойку админа, задумчиво пробормотал. «А что это значит?» «Это значит, что кое-кто недопустимо превысил свои полномочия». «А мне нравится», — откинувшись на спинку дивана, возразил я и, кивнув на заполненный посетителями зал, пояснил. «Гости довольны. По окрестностям в поисках перекуса не шароёбятся. Опять же, приличный доход». «Согласен», — кивнул друг. Дождался, пока перед нами расставят заказ, и, проводив официантку прищуренным взглядом, дополнил. «Идея хороша, батя сам просил об этом подумать, но арендные платы и, соответственно, доходы от неучтённого кафе идут не нам, а в карман того умника, который провернул всё за спиной отца». «Ах, вот оно что!» — запоздало сообразил я и, отпив кофе, расплылся в коварной улыбке. «Так что теперь? Кого наказать? Администратора отеля? Его зама или менеджера?» Скользнув взглядом в сторону стойки админа, я придирчиво изучал сидящую за ней девушку и, скривившись, прицикнул языком. Тёма обернулся и, мазнув по ней равнодушным взглядом, вздохнул. «Костян, не начинай, а?» «Не в моём вкусе», — фыркнув, соврал я и, отпив кофе, снова присмотрелся к девушке. Взъерошенная и явно замученная, она сосредоточенно копалась в документах, но иногда всё же косилась на вход и бросала на нас мимолётный взгляд. Мой интерес заметила почти сразу, но в ответ посмотрела не с восторгом, а с неприязнью или даже с раздражением. Обычно девицы при первой встрече со мной так себя не вели, Чаще всего сразу начинали флиртовать, хлопать ресницами, надувать губы, выпячивать грудь, поправлять волосы, а тут ноль на массу. Внутренний инстинкт охотника запустился на автопилоте, а я, уже не замечая ворчания друга, зациклился на своенравном объекте. Через несколько минут девушка встала и, оправив узкую юбку, направилась к кафе. Провожая ее взглядом к стойке буфета, отметил, что фигурка у нее прямо смак. Даже прицикнул языком и утробно зарычал, чем тут же привлек ее внимание к своей перевозбужденной персоне. Забрав стаканчик кофе и какую-то сдобу, девушка начала озираться, вычисляя источник вызывающих звуков, и, естественно, уставилась на меня. Встретив ее вопросительный взгляд, я криво усмехнулся и подмигнул. «Ну же, детка, улыбнись, покрасней, закуси губу!» «Ага, сейчас!» Даже не смутилась, когда я, пройдясь по ее ладной фигурке оценивающим взглядом, особое внимание уделил груди и ногам. Вскинул брови и, вытянув губы трубочкой, снова прицикнул языком. Ожидал, что хотя бы улыбнется, но... Она лишь прищурилась и, отпив кофе, изучила меня придирчивым взглядом. И бицепсы заценила, и мою шевелюру, и татуху. Облегчая ей задачу, я подался вперед и, подперев подбородок рукой, поиграл бровями и улыбнулся своей самой обезоруживающей улыбкой. Но либо перестарался, либо не впечатлил, либо она просто развлекалась. «Ах ты ж!» Откусив какую-то булку, девушка дразняще облизала с пухлых губ ягодную начинку, а я, как завороженный, машинально повторил ее жест. Эта взаимная игра начала заводить, и я уже собирался подойти и познакомиться, но у красотки звякнул телефон. Гордо вздернув подбородок, она продефилировала мимо нашего столика, наворачивая своей славной попкой идеальную восьмерку. В башке что-то замкнуло, и я словно оглох. Никогда, никогда меня так демонстративно не игнорировали. Да что там? Не дразнили на глазах у всех. Я не я, если эта куколка на меня не клюнет. Отец меня об этом предупреждал. Выдергивая меня из ступора, завершил свою фразу Артем и, смерив меня своим фирменным прищуром, усмехнулся. «А ты что думаешь?» «А, ну...» Все, что я смог проблеять в ответ. «Костян, ты чего?» «Вид такой, будто на зонтик сел. На раскрытый зонтик. С разбега». Его фразу я предпочел проигнорировать. Состояние потери связи с реальностью немного напрягло, а насмешливый взгляд Артема порядком взбесил. Пришлось срочно брать себя в руки и прикидываться нормальным. Отхлебнув кофе, я вспомнил фразу, который доставал друга все время нашей поездки, и лениво уточнил. «Тёмыч, напомни, зачем мы здесь?» «Я с ревизией, а ты за компанию», — подозрительно терпеливо отозвался он. «Скучно», — протянул я и, заметив необычную гостью, охнул. «Хотя... беру свои слова назад. Вах, какая цыпа! Десерт, а не девушка!» Девица, гордо дефилирующая через холл к стойке админа, действительно выглядела как сдобная булка, но своих форм она абсолютно не стеснялась. Розовые лосины и короткий топ лишь подчеркивали все ее округлости и выпуклость, но крутить сочной попой она все равно не забывала. Артем скептически хмыкнул, обернулся и, округлив глаза, чуть кофе не поперхнулся. Я впервые видел друга таким растерянным, но он тут же поспешил реабилитироваться. «Нет, ты чё, сдурел? Я такое не ем. Калорий явно перебор». «Ну и хрен с тобой», — улыбнулся я и, облизнувшись, довольно проурчал. «Мне больше достанется». «Давай только без экстрима», — строго предупредил Артем и, залпом допив кофе, подорвался с места и скомандовал. «Пойдем заселяться, а вечером посмотрим, чем заняться».